Глава 43. Харпер решила, что то, что Люк не рассказал ей о ребенке, не должно волновать ее. Встреча с Джонни была для Люка довольно большой неожиданностью, и она спровоцировала их первый и единственный разговор о Карен. Харпер считала это большим шагом вперед, и не было никакой необходимости торопить Люка, если он не был готов рассказать ей все. Временами он был молчалив, особенно когда рядом была Джонни. Харпер заметила, что в присутствии Джонни он держится от нее на расстоянии. Но Харпер надеялась, что сможет пережить это. Она начала расслабляться, поскольку они старались приспособиться к новой ситуации. Кое-какие старые привычки остались без изменения. Люк все так же бегал по утрам с Лолой, а у Харпер по-прежнему учащалось сердцебиение, когда она видела, как Люк раздевается или одевается. Но вместе с новым ощущением постоянства появились новые обстоятельства. По пятницам Харпер продолжала работать в баре у Ремо, а Люк стал его завсегдатаем. По-прежнему вся семья Гаррисон раз в неделю в одно и то же время встречалась за завтраком в закусочной, включая вновь присоединившихся. Днем они, как одна команда, работали в офисе, а ночью занимались любовью с такой страстью, которая, казалось, никогда не ослабнет. Харпер устроила Люку гранд-тур, давая привыкнуть к жизни, в которую он возвращался. Его восхитило, как они с Фрэнком отделали гардеробную гипсокартоном, но, глядя на двухъярусную кровать в комнате для гостей, он задумался. «Харпер, разве у нас есть дети и рыбки?» «Сюрприз!» — поддразнила она его. «Нет, раз в две недели я забираю детей с ночевкой, чтобы дать передышку миссис Агоста. Мне надоело накачивать надувной матрас, поэтому я купила эту кровать в магазине Боба. Дети выиграли этих чертовых рыбок на карнавале 4 июля, и я забрала их к себе, чтобы не добавлять забот миссис Агоста. Эва спит на двуспальной кровати в другой комнате. Она называет ее «большой девчачьей кроватью». Люк сунул голову в третью спальню, разглядывая фиолетовые подушки и плюшевого единорога. «Ты времени не теряла. Никаких сюрпризов на третьем этаже?» На третьем этаже сюрпризов не было, но они были в других областях жизни. После того, как строительная фирма Гаррисона построила первый мини-дом, отец настоял на том, чтобы по-прежнему еженедельно встречаться за ланчем с Харпер и Бет. И кто бы мог забыть выражение лица Люка, когда он, появившись на стройплощадке, застал там Харпер, которая вместе со Злюкой Фрэнком обшивала стены гипсокартоном. Каждый божий день, приходя домой, он находил на кухне вместе с Харпер свою мать или тетю Сил. Именно Клэр подсказала, чтобы Харпер с Люком пригласили гостей на День Благодарения, ведь надо отметить возвращение Люка домой. Харпер с головой ушла в подготовку. Она завела доску в Pinterest, посвященную блюдам из сладкого картофеля, и купила новые столовые приборы на 12 персон. Люк только улыбался и кивал всякий раз, когда она бросалась в очередной раз рассуждать о достоинствах запеченной в духовке брюссельской капусты или начинки с сушеной клюквой. Это должно было стать ее первым семейным обедом в День Благодарения, и Харпер была решительно настроена сделать его таким, каким всегда рисовала в своих мечтах. Наконец этот день настал. Харпер выбралась из постели в 4 часа утра и начала подготовку. Она постарается, чтобы этот чудесный День Благодарения стал для Люка таким, какого у него давно не было. Он забылся во сне. Одетый в полевую форму Люк возвращался домой в автобусе. Ободренный возбуждением своих сослуживцев, он считал мили до Беневиленса, до Карен. Сегодня они поделятся своей новостью с родными, расскажут о том, что в семействе Гаррисон ожидается прибавление. И Люк принял решение, он уйдет из гвардии. Его бизнес разрастался довольно быстро, что требовало от него больше внимания. И ему хотелось стать таким отцом, каким был для него Чарли. Быть всегда рядом, участвовать в жизни ребенка. Автобус повернул, и Люк увидел парковку. Он различал то место, где его должна была ждать семья. Но кого-то не хватало. Автобус жестко затормозил. Удар был неминуем. Они резко накренились в сторону, и Люк услышал отвратительный, пробирающий до костей скрежет искореженного металла и звон разбившегося стекла. После аварии наступила подозрительная тишина. Люк выбрался из-под обломков, через осколки стекла и скрученный металл. Внутри автобуса никто не шевелился, только Люк со своим неуемным желанием выбраться наружу. Выбив ногой окно, он выполз на асфальт. Едкий дым затуманил все чувства, однако Люка влекло вперед. Машина Карен. Та машина, которую они планировали сменить на внедорожник для их разрастающейся семьи, была почти неузнаваема. Передняя часть была вдавлена в кабину. От обломков шел дым. Лобовое стекло было разбито. Сработавшая подушка безопасности медленно краснела под лежащей на ней белокурой головой. Стоп. Это неправильно. На руле должны были лежать волны каштановых волос Карен, а не светлые локоны. Люк бросился к машине. Просунув руки через разбитое стекло, он дотронулся до нее. Неподвижная фигура качнулась, и он увидел ее лицо. Ее прекрасное лицо было изуродовано глубокой раной на лбу. Харпер. Со скорбной уверенностью он понял, что больше никогда не увидит света в серых глазах. Он слышал вой сирены, но видел только ее безжизненное лицо. Люк резко проснулся от того, что у него бешено колотилось сердце. Инстинктивно протянул руку к Харпер. Он чувствовал себя незащищенным, не в силах прийти в себя от все еще цепляющихся за него обрывков сна. Ему нужно было прикоснуться к Харпер, чтобы рассеять тьму. Но постель была пуста. Он сел, прижимая пальцы к фениксу на уровне страдающего сердца. Воспоминания о Карен вытеснили все остальное. Люк не должен был забывать о своей утрате, отвлекаясь на кого-то другого. Как он мог так далеко зайти? Он вскочил с кровати и включил воду, чтобы принять горячий душ, надеясь растопить лед в своих жилах. Но к тому времени, когда он спустился на первый этаж, на кухне вовсю кипела работа. Все столы были заняты заготовками. Лола и Макс радостно чавкали у плиты, подлизывая разлитый соус. Харпер с оживленными глазами пролетела мимо, чмокнув Люка в щеку. «Доброе утро, красавчик!» Харпер вручила ему чашку кофе и вернулась обратно к плите. «Я знаю, о чем ты думаешь, но клянусь, я все уберу. Просто я хочу, чтобы все было идеально». «Сколько человек придет?» «Создается впечатление, что еды хватит, чтобы накормить целый полк солдат». 12 на ланч, а потом миссис Агоста приведет детей на десерт». Люк подсчитал. «Миссис Моретта, Альда, Глория, кто 11-й?» Харпер склонила голову над дымящейся кастрюлей, стоявшей на плите. «Я пригласила Джонни. Обычно ее приглашают в гости сестра с зятем, но в этом году они уехали к сыну в Северную Каролину». «Разумеется, Харпер пригласила Джонни, ту самую женщину, присутствие которой напоминало ему о потере и его роли в ней». «Разумеется, ты не подумала сначала спросить мое мнение», — выпалил он. Он увидел, как Харпер вздрогнула от его слов. Зажужжал таймер, и она, обойдя Макса, вытащила из духовки два пирога. Поставив их на подставке остужаться, Харпер бросила прихватки. «Прости, мне следовало сначала спросить тебя». Казалось, она раскаивается, но этого было недостаточно. «Это по-прежнему мой дом, не так ли?» Харпер, скрестив руки на груди, прислонилась к столу. Она не дала отпор, а Люку хотелось именно этого, хорошей драки, но Харпер, вероятно, не предоставит ему такой возможности. «Прости, иногда я не понимаю, когда переступаю черту. Даю подсказку, когда речь идет о моей семье или о моем доме, или о бизнесе, решение принимаю я». Слова были достаточно резкими и вполне могли бы привести к кровопролитию. Харпер прищурилась, пристально глядя на него. «Понятно. Спасибо, что прояснил ситуацию». «Не думаю, что ты захочешь связываться со мной прямо сейчас». Он со стуком поставил чашку на стол, расплескивая кофе через край. «Нет, не захочу. Лучше я устрою в твоем доме большой праздник для твоей семьи». Повернувшись к Люку спиной, Харпер взяла разделочную доску с аккуратно нарезанным картофелем. «Я иду на пробежку», — сообщил Люк и вылетел из кухни. Под стук своих шагов по мостовой он дал себе успокоиться. Это был просто сон, но Люк не мог убедить себя, что он был бессмысленным. Харпер — это не Карен, и в этом вся проблема. Устремляясь вперед, он выбирал дорогу наугад, сосредоточившись на скорости, на дыхании. Дома с широкими подъездными дорожками пролетели мимо, как в тумане, уступив место закрытым витринам магазинов на главной улице. Люк сворачивал на одну улицу, потом на другую, до тех пор, пока их не сменили деревья и надгробные камни. Кладбище. Конечно, подсознание привело его к Карен. Люк замедлил темп, и узкая асфальтовая дорожка подвела его к ней. На фоне ее черного гранитного камня выделялась яркая тыква. Вероятно, это работа Джонни. Джонни. Как бы Люк ни старался, он не мог удержать свое прошлое в прошлом. Оно постоянно напоминало ему о той жизни, которая когда-то была у него. О той жизни, которая больше никогда не вернется. Он не понимал ее развивающихся отношений с Харпер. Пыталась ли Джонни найти замену дочери, которую потеряла? Разве Джонни не знала, что Карен была незаменимой? Он положил руку на камень, теплый от утреннего солнца. «Счастливого дня благодарения, Кар». Ожидая, пока зажужжит очередной таймер, Харпер дала себе 10 минут, чтобы подняться наверх и переодеться. Семейство Гаррисон по праздникам одевалось в повседневную одежду, вплоть до пижамных брюк и эластичных ремней. Это была традиция, с которой Харпер не могла не считаться. Она вытащила штаны для йоги и мягкий растягивающийся свитер клюквенного цвета с V-образным вырезом. Только бы Люк пришел в себя. Она волновалась больше, чем признавалась себе в этом. Его гневный тон и сердитый взгляд напугали и разозлили ее. Если Люк не был готов поговорить об этом, то что она могла сделать? Звонок в дверь раздался одновременно с зажужжавшим на плите таймером. Харпер смахнула кухонным полотенцем текущую слезу. Она не поддастся огромному желанию дать сегодня Люку хорошего пинка под зад. Возможно, завтра. Харпер не могла не замечать периодического молчания и отчужденности, возникавших между ними. Что-то было не так, и это требовало решения. Она лишь надеялась, что это можно исправить. Она так сильно любила Люка, что это потрясало ее до глубины души. Когда ему было больно, ей тоже было больно. Выключив таймер, Харпер расправила плечи и пошла встречать родственников Люка. Они вошли толпой. Клэр, Чарли, Джеймс, Тай, Софи и Джош. Чувствуя себя на кухне и в гостиной как дома, они перекладывали продукты, украдкой пробовали их на вкус. Чарли включил телевизор и смотрел игру, а Джош и собаки гонялись друг за другом по кухне и столовой. Харпер всем сказала, что Люк ушел на пробежку, чтобы компенсировать вес еды, которую он собирался съесть. Все как будто купились на это. Когда Люк вернулся, потный и измученный, Харпер нацепила на лицо счастливую улыбку и, избегая его, ушла на кухню. Харпер хотела воткнуть в него вилку для мяса, но на глазах у его родных это было бы неудобно. Харпер поблагодарила Бога за то, что Люк как будто искренне приветствовал всех. Посадив Джоша себе на плечи, он чмокнул мать в щеку. Потом толкнул бедром Софи по пути к холодильнику, откуда достал пиво для себя и Джеймса. Тай разговаривал по телефону. Люк избегал встречаться с ней взглядом, что вполне устраивало Харпер. Она с облегчением вздохнула, когда он направился на второй этаж, чтобы еще раз принять душ. Джонни пришла одновременно с Глорией, Альдо и миссис Моретто. С радостью наблюдая за суматохой, царящей в доме, Харпер стояла на кухне, управляя новой командой помощников. Люк пребывал главным образом в гостиной вместе со всеми остальными. Было непонятно, кого он избегает, Харпер или Джонни. Вероятнее всего, их обеих. Один раз Харпер заметила, как он смотрит на нее. Джонни передала запеканку из зеленой фасоли и открытку с написанным от руки рецептом. «Это рецепт моей матери», — сказала Джонни с нежной улыбкой. «Мне бы хотелось, чтобы следующее поколение продолжило традицию». Растроганная Харпер обняла Джонни. Ее первый семейный рецепт на первом семейном торжестве. Харпер увидела, как Клэр улыбается, глядя на них через стол, и почувствовала другой взгляд, направленный на нее. В дверях стоял Люк с выражением шока на лице. Их взгляды встретились и остановились. Харпер выпустила Джонни из объятий, а Люк взял еще одну бутылку пива из холодильника и со всех ног помчался по коридору. Никто другой как будто не заметил напряженности между ними. Как и во время ланча, когда Харпер выбрала место на противоположном конце стола, подальше от Люка. Когда все выпили по второй, а что касается Джеймса и Тая, то по третий, Харпер поковыряла вилкой индейку с картофельным пюре. По вкусу это напоминало ей политую соусом упаковочную пенную крошку. Люк тоже почти не притрагивался к ее блюдам, предпочитая подливать вино себе в бокал. Разговор вокруг них шел своим ходом. Глория и Альда подтрунивали друг над другом, уплетая за обе щеки, а миссис Моретто добродушно спорила с Софи насчет органических овощей. «Когда Альда был маленьким, он ел брокколи, нашпигованную пестицидами, и вырос вон каким молодцом!» Ухмыльнулась миссис Моретто, одетая в свой самый нарядный свитер бирюзового цвета. Чарли с Джеймсом по очереди украдкой выходили в гостиную, чтобы узнать счет. Когда разговоры за столом стали стихать, Джонни, сидевшая слева от Клэр, откашлялась. «Я просто хотела поблагодарить Харпера и Люка за то, что пригласили меня сегодня. Эти несколько лет были тяжелыми, и то, что вы по-прежнему относитесь ко мне как к члену семьи, значит для меня очень много. Это правильно, когда тебе напоминают о том, что на самом деле важно в жизни. И вы все напомнили мне об этом, поэтому я благодарю вас. С Днем Благодарения!» Джонни подняла бокал с вином. Все подняли бокалы. «За семью!» — сказал Чарли, подмигивая Харпер. «За семью!» — вторили ему все. Альда, похлопав Харпер по спине, подмигнул ей. «Отличная работа, Харп!» — прошептал он. Харпер украдкой посмотрела на Люка, который сидел, хмуро уставившись в пустой бокал.